Глава четвертая. Какого лешего? Не прошло и пяти минут, как из глуши соснового бора послышался размеренный рокот работающего дизельного двигателя. Из утренней дымки прямо из чащи леса на дорогу выкатился небольшой... Я крепко задумался, пытаясь понять, как правильно назвать то, что появилось передо мной. Автобусом, такси, трактором, машиной или автомобилем. В общепринятом понимании слова это чудо техники никак не являлось. Клянусь, ко мне выехала то ли телега, то ли тачка с платформой 2 на 2 метра, державшаяся на трех мотоциклетных колесах. Покрышки этого чуда были слизаны в ноль, и на резине стояло множество латок. Два колеса крепились на заднюю ось, одно стояло спереди. К тому же переднему же колесу подходил необычный руль, торчавший из деревянного полотна в виде обрезиненной рукояти, как у самоката. Сзади неповоротливого псевдотакси крепился громадных размеров двигатель. Тяжелый и надежный дизеляка с пуском от кривого стартера безо всякого ключа. Я обратил внимание, что размер колес самоката точь-в-точь совпадает с мотоциклетной колеей за обочиной. Значит, все правильно, на нем тут и ездят. Управлял этой колымагой небритый старый леший. Старый, да вдобавок к тому еще, наверное, и слепой, как новорожденный котенок. Когда леший останавливался, то за малым не вылетел на обочину. Телегу повело в бок, хозяину леса пришлось изрядно изловчиться, чтобы выровнять руль своими ветхими лапами-крюками-ветками с первыми побегами сосновых шишек. Для управления такой штуковиной требовалась недюжинная физическая сила. Кто только додумался поставить водителем драндулета лешего старика. Несмотря ни на что, леший остановил скрипящую на все лады развалину напротив остановки. Наморщил кустистые брови из оранжевого меха, внимательно посмотрел на меня из-под лобья. «Ты что ли кнопку-то нажал? Столичный?» Не собираясь скрывать своего недовольства, спросил он. «Я, значит, приехал грузиться, а ты тут кнопки жмешь. Вы там чё, все тю-тю? Сезонное обострение, что ли?» Похоже, леший совсем не ожидал увидеть меня здесь. Я не успел дать ответ, потому что двигатель на таратайке вдруг пару раз чихнул и заглох. «Тьфу ты, ёк-макарёк!» — раздосадованно плюнул водила. Хозяин леса забурчал, как и положено сварливому старику. Мотнул древесными рогами, что-то причитая про себя. «Извините, я искал дорогу до пика Панчича. Я еще хотел добавить, что ожидал рейсовый автобус, но, наверное, ошибся, и дальше просто пойду пешком». Однако леший не дал мне договорить. «На вид крепкий чертяка. А копытцами не научился передвигать? Я в твоем возрасте только пешкодралом и ходил. Да и че тут идти-то? Подумаешь, несколько километров». Он закатил глаза и скрипучим голосом пустился рассказывать, что вот в его молодые годы не было никаких машин. «Подумаешь, 100 лет назад, когда уксус был слаще, а на небе было больше грозовых туч по государственным праздникам. А нынче у молодежи завелась нелепая мода передвигаться на автомобилях даже в пивнушку через дорогу. Виданное ли дело — жечь дорогущий бензин?» Наконец он пришел к выводу, что я тоже оборзевший в конец сопляк. Только тогда успокоился, раздосадованно махнул рогами и вновь принялся ковыряться в двигателе. Но вскоре и мне надоело стоять в сторонке, не понимая, что происходит. «Пойду, наверное», — сообщил я. «Хе, пойдет он. А куда?» — беззлобно огрызнулся леший. «Стой тут уже. Так и быть, отвезу. Не то будешь потом сопли распускать, жаловаться. Знаю я вас». Он взобрался на свой чудо-юдо-автомобиль и сделал первую неудачную попытку завести мотор. Сил у старика явно не хватало. Мотор фыркнул, захлебнулся и тут же заглох. Леший раздосадованно всплеснул сухими лапами. «Да чтоб, мать твою, за ногу!» — в сердцах выругался он. Я шагнул вперед. Хладнокровно наблюдать за очередными бесплодными попытками завести мотор было бы сродни настоящему мучению. От холода клык не попадал на клык. Хотелось поскорее оказаться в теплом местечке, выпить горячего чая, ну и по возможности перекусить. «Разрешите помочь», — предложил я, видя, что леший тяжело дышит. Он задумался, кивнул, уступил мне свое место. «Ну, помоги, раз вызвался. Чего нет? Помощничек». Его брови из мха сдвинулись домиком. «Тут обычно как заводится с полуоборота». «И на старуху бывает проруха», — подмигнул я. Леший странно посмотрел на меня, не оценив юмор. «На прошлой неделе завезли отвратительную соляру. Разбавили заразы. Нюхом же чую, бодяга-бодягой. Ну, а нюх-то у меня хоть куда». «Знаю, батенька», — охотно согласился я. «Уж точно не солярку нюхать». «Ты мне не тычь. Ишь, сопляк какой. Батенькой будешь отца своего называть, чертяку». О нюхе леших я знал не понаслышке. Старожилы лесов, у этих на вид совершенно нелепых стариканов, были обострены чувства. Так если в одном конце леса падал желудь, то леший из другого конца слышал этот звук на огромном расстоянии и мог безошибочно определить, с какого дерева упал желудь, в какое время и даже был ли он спелым. По роду своей деятельности я знал, что частенько лесничие охотно сотрудничали с полицией и жандармерией. Участвовали в поисковых операциях, порой оказывая бесценную помощь. Но лешего извозчика я видел впервые. Старик будто бы прочитал мои мысли. «Ха, а кто, по-твоему, пойдет сюда работать? Вокруг за много километров ни души», — как-то обиженно пробормотал он. «Вот и заставляют старика пахать. А хоть бы одна подлюка спросила, оно мне вообще надо? Я пока на все ваши дела ведусь». Леший запнулся, внимательно посмотрел на меня и недоверчиво спросил. «А твои-то приятели, рогатые, в курсе, что ты здесь шляешься?» Его слова растаяли в звуке заведшегося мотора. Я перепачкался в масле, мотор нещадно сопливил, выдавливая все возможные сальники и прокладки. Старина леший то ли не видел этого, то ли вообще не придавал значения своевременному ремонту служебной техники. Оставалось разве что удивляться, как этот мотор вообще до сих пор работает в таком убогом состоянии. «Вам бы сдать двигатель в автосервис», — заметил я. Леший только отмахнулся. Судя по всему, действительно ненавидел свою работу и был не прочь доломать чудо-самокат окончательно своими руками. «Залезай! Долго будешь стоять?» — недовольно фыркнул он. Хозяин леса даже не поблагодарил меня за помощь. «Ты своим чертям столичным рассказывай о том, что и где чинить, а меня учить не надо. Достало все! Так кому хочешь и передай!» Я слушал тираду лешего и не понимал, о чем он говорит. В который раз лесничий связывал меня с какими-то чертями. Видимо, будет лучше уточнить этот вопрос у возбужденного старикана, прежде чем мы тронемся. А то мало тут маньяков. «Вы, наверное, перепутали меня с кем-то», — спросил я, с порога отвергая версию, что познакомился с убежденным лесным расистом, ненавидевшим чертей. «Перепутал? Да я все ваши рожи бандитские наизусть выучил», — самодовольно хмыкнул мой водитель. «У меня-то глаз наметан. Где бандит, а где нормальный нечистый? На один миг отличить могу сразу». Ну тогда это не про меня. Я приехал на пик Панчича впервые и ни с кем здесь не знаком, потому что я простой турист». «Хе, турист, говоришь?» — недоверчиво протянул леший. «Ой, во брехло! У нас тут туристов отродясь не было». «Ну, а я приехал», — не отступался я. Леший о чем-то задумался, но в итоге указал мне на телегу. «Ладно, садись. так уж и быть, довезу. А то язык у тебя какой шершавый вроде, а только что не говоришь, как облизываешь». Я ловко запрыгнул на деревянную платформу, смущенно огляделся, пытаясь понять, куда можно присесть. «Ты посмотри-ка, ему еще и креслице подавай!» — качая рогами, усмехнулся старик. «Так пристраивайся, прямо на платформу. Только держись покрепче, трясет. На обочину выбросит, а я и не замечу. Вот будешь потом по лесу бегать догонять». Педали газа в машине не было. Как не было тут коробки передач. Тронулись после того, как Леший наклонил руль немного вперед. Трехколесный аппарат покатился по разбитой дороге со скоростью не больше 20 км/ч. Медленно, но всяко лучше, чем идти к пику Панчича пешком. Я присел на пол, ухватился за непонятно для чего служащий выступ. Обратил внимание, что на платформе некогда крепились пассажирские сидушки. Сейчас от них остались забившиеся грязью крепежные отверстия. Остальное пространство использовалось для перевозок. Неужели именно на этом тарантасе здесь разъезжали боевики Чумазова? Маловероятно, конечно, но, с другой стороны, откуда-то ведь этот старый хмырь уверен, что знает, как выглядят бандиты? И вот именно в этом моменте я ему почему-то верил. Ноздри вдруг поймали странный запах. Телега была буквально пропитана им. Но этот странный запах перебивался вонью мокрой древесины, поэтому я не мог с точностью сказать, что раньше перевозили на платформе чудо-самоката. Однако что-то тут, очевидно, возили, причем довольно часто, завидным постоянством, рейсами. Иначе запах давно бы выветрился. Да и сам Леший что-то говорил о погрузке. Еще один вопрос в копилочку неотвеченных. Хотя на какие ответы я вообще тут надеюсь? Впрочем, подобные мысли отходили на второй план, когда я видел, каких трудов стоило водиле Лешему управлять чудо-самокатом. Чтобы удержать его вровень с дорогой, старику приходилось вставать на цыпочки и виснуть на руле. А когда телега наскочила на очередной ухаб, переднее колесо так вывернулось, что транспорт повело, и мы за малым не улетели в кювет. Старика подкинуло, да так, что его покрытые вьющимся плющом ноги оторвались от крепко сбитых деревяшек платформы. Я уже было хотел сам схватиться за руль, но Леший, на удивление, ловко справился с управлением. Каким-то чудом мы продолжили движение вперед, не сбавляя скорости и подпрыгивая вверх до полуметра. Еще парочка таких выкрутасов, и я бы потребовал остановиться, видит дьявол. Самокату явно требовалось привести в порядок сход-развал, а я все еще дорожил своей жизнью. Да и обидно было бы свернуть шею, даже не добравшись до банды Чумазова и Жорика. Что обо мне начальство подумает? Что я зря ношу лейтенантские погоны? Старый Леший скверно ругался, сплевывал попадавшее ему в пасть масло, корчил рожи не хуже профессиональных бесов-мимов. Я кое-как держался обеими лапами за выступавшую железяку. Несмотря на совсем детскую скорость, трясло так, что на любой колдобине меня могло выбросить на потрескавшуюся дорогу, в яму или вообще в лес. Не шутил старина Леший. «Что ж тебя занесло-то в наши края, мой хороший путешественник?» Я попытался смириться с тем, что он не выбирал выражения, но называть порядочного черта «хорошим» было верх наглости и неприличия. Может быть, старик специально хотел меня поддеть? Ладно, подыграем. «Природой вашей полюбоваться, что еще тут делать?» — съерничал я, пожав плечами, забыв, что Леший не видит меня. «Ты вот не бреши. Полюбоваться он приехал, ха!» Старик умудрился обернуться, но наше корыто тут же повело. Леший изверг фонтан ругательств и вновь вцепился в руль. «Я-то за свои годы здесь отродясь столько чертей не видел, сколько за последние день три. А у вас что, фестиваль какой? Чего вы сюда всем скопом понаехали? Дегтем намазано?» «Понятия не имею», — громко соврал я. но мне нравится». Сам же сделал очередную пометку в памяти. «Итак, бойцы Чумазова были здесь. Я решил уточнить у Лешего, как много чертей он здесь видел». Старик несколько минут молчал. Когда я собрался повторить свой вопрос, он все же сказал. «Хе, как же! Нравится ему тут! Лапшу-то на уши не вешай, сынок! Не дорос еще! От чертей твоих на штуковине с пропеллерами привезли!» «На вертолете?» — уточнил я. «Мне почем знать! Может, и на этом твоем ветролете...» — раздраженно ответил Леший. «Ничего удивительного. В такой глуши, без интернета, телевидения и даже газет, старик понятия не имел о вертолетах и даже не мог правильно выговорить название. Возможно, за всю свою жизнь он видел коптеры лишь пару раз, да и то наверняка издалека. Я же был абсолютно уверен, что Чумазый Петка со своими чертями прибудет к пику Панчича на личном воздушном транспорте. Таковым оказался вертолет». Леший продолжал свои рассуждения. «Вы-то, чертяки, вон, на машинах ездить привыкли. Тарантасы вам подавай, ножками ходить вон и то отказываетесь, а командовать командуете. Ничего, недолго вам балом править осталось», — вдруг заявил он. Я пожал плечами, решив не придавать значения его словам. Малые народы, к которым без всякого сомнения относился Леший, частенько рассуждали о несправедливой верховной власти чертей в этом грешном мире. Старик не первый и не последний, кто пророчил моей расе скорый крах. «Сам-то чего отстал?» — с любопытством спросил он. «Я поначалу вовсе тебя с Горгулом спутал, думал, из здешних. Опять мозги канифолить пришел, умного из себя строить. Но оно ведь как ни кичись, а дурак останется дураком. Конечно, я б тоже дураком стал, коли по 10 раз на день дрянь химическую в себя запихивал горстками». Слова старика отпечатались у меня в голове. Надо понимать, что начальники Лешего были горгульями. Любопытно было бы узнать подробности, задать рогатому несколько наводящих вопросов. Но русло, в которое выливался наш дорожный разговор, не могло не напрягать. С чего бы вдруг водитель стал делиться подобными откровениями с первым встречным? Не к добру, ай, как не к добру. Поэтому я поспешил отмазаться. «Я не отставал, потому что не с ними». «Хе, вот опять врешь. Посмотри, какое брехло! Старик приехал, везет его, на свои дела наплевал, душу раскрывает, а он темелит, что ни попадя». «Не знаю, о ком вы говорите, но будь я с ними, то прилетел бы на вертолете. Неизвестно, с чего я попытался переубедить Лешего». «Прилетел, не прилетел. Я же говорю, что ты отстал. Теперь вон бегаешь по лесу с пистолетом, а говоришь, не из их банды. Все вы негодяи, из одного теста слеплены», — Леший смачно сплюнул. «Хоть бы один нормальный черт попался». Я уж было испугался, что у меня задрался пиджак, и Леший увидел пистолет в кобуре. Нет, пиджак застегнут, кобура на месте. Но тогда как он узнал? Я вспомнил, что старик — лучший нюхач, от таких не скроешь иголку в стоге сена. Значит, меня выдал банальный запах оружейной смазки. «А вот это уже не ваше дело. Вы б на дорогу смотрели лучше». «Так ты, полицейский!» — уверенно хохотнул Леший. «Неужто бандюков приехал арестовывать? А черти на ветролете тогда кто? Группа захвата? Как же вы за горгульями угонитесь или на своем ветролете летать собрались? Так не долетите. У них пушки не хуже вашего, а у кой-кого и автоматы». Старик откровенно стебался. «Уважаемый», — сказал я с напором. «Ладно, ладно, молчу, заладил». Леший тяжело вздохнул, но замолчал. Я увидел, как его пасть мгновенно заросла сухими кореньями, будто бы кто-то сшил его губы грубыми нитками наживую. Может быть, он понял, что слишком заговорился или боялся чего лишнего сболтнуть. Не знаю, но как бы то ни было, старик лихо закручивал сюжетную линию, умел держать интригу и явно много знал. Мне хотелось верить, что разговорчивость лесного водилы связана с тем, что он подолгу не общается с нечистью. Попробуй-ка тут день за днем бродить в лесу наедине с самим собой. Видеть вокруг только деревья, спотыкаться о шишки, слушать ежедневное пение птиц, да в любую погоду встречать закаты и рассветы в полном одиночестве. Так недолго с ума сойти. Но с какого угла ни зайди, я мог оправдать только чрезмерную разговорчивость лешего. В то же самое время старик был чересчур осведомленным для обычного водителя привокзального драндулета. «Не к добру все это», — мысленно решил я. «Следовало проявлять большую осторожность в общении с этим типом и держать ухо востро. В конце концов, леший мог говорить что угодно. Моя задача просто держать язык за зубами, внимательно фиксируя все происходящее и делать соответствующие выводы. До сих пор мне удавалось с этим справляться». «Так держать, лейтенант Видич», —